Глава 48. Болтун — находка для шпиона. Автобус медленно подъехал к зданию церкви, построенной из старых сломанных магнитофонов и акустических колонок. «Будьте добры, обождите нас здесь», — обратился Мургатроид к Розе и кондуктору Джонсу. «Мне и нашему связному, возможно, понадобится ваша помощь, чтобы подъехать к мосту. У нас там встреча с предсказителями. И мисс Ришам, конечно, тоже». «Я бы предпочла, чтобы они пошли с нами», — сказала Диба. Но Мургатроид словно не слышал ее. Он кивнул, приглашая следовать за ним, и они зашагали по темной улице, на которой стояла церковь. Пройдя несколько шагов, Диба обернулась и с сомнением посмотрела на Джонса, который стоял рядом с Розой возле автобуса, провожая их взглядом. — Иди и ничего не бойся, девочка, — мягко сказал он, — и до скорой встречи. Мургатроид повел Дибу и Хэми мимо огромных куч и пластиковых мешков с мусором и всякого другого хлама, который, казалось, не убирался здесь лет 100, пока они не уперлись в тупик. На пути их встала высокая железобетонная стена. Углы тупика тонули в глубоких тенях. Несколько секунд они стояли молча. Тишина нарушилась едва уловимым шелестом, словно за стенкой, не переставая, кто-то шептался. — Что это? — так же шепотом спросила Диба. — Смог, — пробормотал Хэмми. — От него всегда такие звуки. Некоторое время они молча прислушивались к тому, как всего в нескольких улицах от них, свиваясь клубами и кольцами, зловеще клокочет враг. «Я здесь!» — вдруг послышался голос из темного угла. Диба и Хэмми вздрогнули от неожиданности, а Диба даже чуть не выронила из рук сумку. «Господин Мургатроид», — продолжал невидимый голос, — «я получил ваше послание. Вы просили меня прийти одному, и я исполнил вашу просьбу. Вы также просили, чтобы я не говорил о нашей встрече ни одной живой душе, и в первую очередь моему компаньону. Я не люблю хитрить, господин Мургатроид, но свои сомнения я оставлю на вашей совести. А теперь я хочу видеть доказательства того, что я не ошибся, поверив вам». И вдруг из тени на свет вышел и встал перед ними сам господин Зонталомайстер. «Диба Ришам, мое почтение», — кивнул он Дибе. «Здравствуйте, молодой человек», — приветствовал он Хэмми. «Его зонтейшество», — пробормотал изумленный Хэмми. «Вот это да!» Кисляй быстро шмыгнул за ноги Дибы и задрожал от страха при виде внезапно возникшего Зонталомайстера. Длинные полы военного плаща его зонтейшества напугали бедную картонную коробку. Тем более, что за его спиной грозно колыхалась волна черной ткани, из которой торчали острые железные спицы, его обычная свита сломанных зонтиков. «Очень рад снова встретиться с вами», — сказал Зонталомайстер, скрестив руки на груди. «Надеюсь, у вас все в порядке. Как ваша подруга Шуази? Неужели ей не стало лучше?» «Нет-нет, она чувствует себя хорошо», — сказала Диба. «Все получилось просто замечательно. Большое вам спасибо. Но я здесь совсем по другому поводу». Зонталомайстер удивленно приподнял брови. «Рад слышать, что с вашей подругой все в порядке», — сказал он. «Но, признаюсь, вы меня совершенно озадачили. К тому же, как вы, должно быть, догадываетесь, я человек занятой. Война, в которую мы вступили, требует огромного напряжения. Здесь каждая минута на счету. Так что, простите, но у меня мало времени». «Вот видите, Диба», — вмешался в разговор господин Мургатроид, — «теперь вы понимаете, почему мы здесь? Именно его зонтейшество Герра Зонталомайстера использует в своих целях этот самозванец. Мы еще пока не совсем понимаем, в каких целях, но Герр Зонталомайстер имеет право знать, что происходит на самом деле. И кто, как не он, мог бы поправить все это?» «Господин Зонталомайстер», — сказала Диба, доставая из сумки фантомбургский документ, — «вы должны прочитать это». И она протянула ему листок. Тот взял его, несколько секунд держал перед собой, быстро бегая глазами по строчкам. И по мере того, как до его сознания доходил смысл документа, лицо его, наполовину скрытое широкими полями шляпы, темнело. «Простите меня», — продолжила Диба, — «я не знаю, чем именно он занимается, не знаю, каковы его цели, не знаю я и кто он на самом деле. Мне известно лишь одно — человек, называющий себя господином Нетвердайблом, таковым не является. Этого просто быть не может, вы понимаете? И потом, я не знаю, что он делает с вашими зомбиками. Чем он их обрабатывает? Всякое приходило в голову. А вдруг это что-то вроде яда, медленно действующего, и все скоро начнут болеть и умирать, или еще что-нибудь в этом роде? Ну да, я, конечно, знаю. Сейчас вроде бы все в порядке, они прекрасно работают. Но кто знает, что будет через пару недель?» Зонталомайстер молчал. Диба начала нервничать. «То есть, поймите меня правильно, может, у него и в самом деле добрые намерения, — бормотала она. — Только мне кажется, все-таки это нехорошо. Ну, я хочу сказать, зачем он обманывает? Зачем он всех уверяет, что его зовут Нетвердайбл, раз он кто-то совсем другой? Вот что мне непонятно». Она закончила свой монолог почти шепотом, а Зонталомайстер, между тем, все молчал, снова и снова перечитывая документ. «Ну так что?» — начал было Хэмми, переглянувшись с Дибой. «Ну так что же?» — подхватила Диба. «Что нам теперь делать? Потому что я хочу сказать, меня здесь давно не было, но я все-таки вижу, что у вас тут далеко не благополучно, и если в этой ситуации вы можете что-нибудь предложить...» «Зачем вы сюда явились?» — заговорил, наконец, Зонталомайстер. «Что заставило вас отправиться в это путешествие?» Наступила долгая пауза. «Я беспокоилась», — едва слышно ответила, наконец, Диба. «Ведь я узнала такое. Очень странно все это. И я просто не могла. Я просто должна была убедиться, что в Нон-Лондоне все в порядке». «Понятно. Вы сделали все правильно», — сказал Зонталомайстер, помолчав немного. «Я не люблю, когда из меня делают дурака». «Теперь вы понимаете, почему я вызвал вас на эту встречу?» — вступил в разговор мистер Мургатройд. «И почему госпожа Роули настаивала на том, чтобы мы разобрались во всем этом?» «Я должен знать все до мельчайших подробностей», — нетерпеливо проговорил Зонталомайстер, наклонившись к Дибе так близко, что та вздрогнула от неожиданности. «Вы должны рассказать мне, что именно вас насторожило и при каких обстоятельствах, а также, как вам удалось получить вот это...» Он махнул листком, который оставил за собой в воздухе короткий мерцающий след. «Раз уж мы решили вывести его на чистую воду, я должен ясно представлять себе ситуацию, и, боюсь, у нас осталось не так много времени». И Диба рассказала ему все. И о том, как сначала она, просто из любопытства, принялась искать, кто такие кметы-шлемоносцы, как вышла на организацию КМЕТО, Королевское метеорологическое общество, как ей удалось связаться с ними, и ей там сообщили, что господин Нетвердайбл умер, и о том, что именно тогда у нее появились первые подозрения относительно мистера Нетвердайбла, и о том, как сначала она пыталась отговаривать себя и не ввязываться в эту историю, но у нее ничего не вышло. И о том, наконец, как ей удалось совершить переход в Нон-Лондон, пробраться в Фантомбург и добыть там этот документ. Зонталомайстер и Мургатройд ловили каждое ее слово. «Но как же вы догадались, что переходить надо именно там, в библиотеке?» — перебил ее Мургатройд. «Ведь тех, кто знает сюда дорогу, в Лондоне единицы». «Прочла в одном месте», — уклончиво ответила Диба. «Решила попробовать, и мне повезло». Зонталомайстер и Мургатройд некоторое время стояли, будто в каком-то трансе. «Вы все рассказали?» — спросил, наконец, Мургатройд. «Да». «К счастью, у нас еще есть время», — сказал Зонталомайстер. «Кто бы ни был этот человек, он очень скоро поймет, что так просто это ему с рук не сойдет». «Но чудесная жидкость, похоже, все-таки действует», — заметил Мургатройд. «Да, верно. Она действует, причем именно так, как и должна действовать. Но вы слышали, что сказала эта девочка? Не исключено, что у этой жидкости есть еще кое-какие свойства. Он явно что-то замыслил. Нужно как следует продумать каждый наш следующий шаг, чтобы он не застал нас врасплох. Диба, Хэмми...» Зонталомайстер присел перед ними на корточки. «Кто еще знает об этом?» Они переглянулись. «Больше никто», — ответила Диба. «Только мы с вами». «Ах, да, я пыталась все рассказать об Адею Фингу, но...» Диба усмехнулась. «Кажется, он не поверил». «И все?» — переспросил Зонталомайстер. «Больше никто не знает». Диба мотнула головой. «Ну что ж, прекрасно», — сказал он и устало улыбнулся. Но вдруг улыбку как ветром сдуло с его лица. Он резко раскинул обе руки, широкие рукава плаща его расправились, и он стал похож на тень гигантской летучей мыши. На какую-то долю секунды Дибе показалось, что он и сам превратился в сломанный зонтик. Из-под раздувшегося плаща, словно искореженные спицы, торчали тонкие пальцы рук и ноги. Но это продолжалось недолго. Он неожиданно бросился на Дибу и сжал ее крепкими пальцами так сильно, что у нее перехватило дыхание, в глазах все потемнело, и она потеряла сознание.